Плохо, что она ничего не ела, но есть совершенно не хотелось. И вообще, проглотить что-то было непросто. Еда была в другой жизни, здесь было что-то непонятное, все казалось нереальным, ей не удавалось удержать надолго сознание, мелькали сцены из прошлой жизни, сестры пробовали ее кормить, но безуспешно. Время шло, девочка таяла на глазах. Однажды кто-то пробежал мимо и кинул ей в окно снежок. Такая малость! Но почему-то девочка заволновалась, все время перебирала в голове, кто бы это мог быть, и ждала, ждала, не понимая чего. Потом вдруг явственно увидела забитый людьми перрон вокзала, огромная, возбужденная и бескрайняя толпа, и каждый старается докричаться до кого-то своего, единственного, любимого. Говорили, плакали, прощались, не слушая и не замечая других. Из Ленинграда уходили последние поезда. Был конец августа. 8 сентября 1941 года немцы наглухо отрежут город от всего мира. Начнется блокада. И продлится она 872 дня до 27 января 1944 года. Целую вечность. Почти половина населения из 2 миллионов 887 тысяч, 1 миллион 200 тысяч умрет от голода. Этих подробностей ни девочка, ни кто-то другой знать не могли, но девочка знала, что надо срочно уезжать. И поэтому они втроем, мама, бабушка Дуня и девочка, здесь на перроне. Они должны сесть в товарный вагон, теплушку и куда-то ехать. Отца нет. Он день и ночь отправляет, эвакуирует свой институт на Урал, и пока не отправит, будет в городе или уедет, если успеет. И вдруг мама говорит, что она не поедет, потому что ее пробу в кино утвердили, и она будет сниматься. Она счастлива, она так об этом мечтала, а война, конечно, долго не продлится, мы победим, мы самые сильные, и все будет хорошо. Так думала не только она, и стремительное приближение немцев к Ленинграду и Москве многими рассматривалось, если не как военная хитрость с нашей стороны заманить и уничтожить, то как временная трудность. Бабушка уговаривает ее, просит, но бесполезно. Она решила. В крайнем случае она поедет с отцом, если это понадобится. Девочка плачет, она боится за маму. Страшная тревога, что держит в своих тисках всех, стоящих на перроне, передается ей, совсем еще ребенку. И тут происходит удивительная вещь. Мама отдает свой пропуск на поезд случайной женщине, стоящей рядом. Их трое. Это женщина, мальчик и пожилая дама, а пропусков у них всего два, и они не могут решить, кому ехать. И девочка сейчас вдруг видит эту молодую женщину, которая, конечно, отправляет свою мать с ребенком, а сама решает остаться. Видит ее дрожащее лицо, огромные изумленные глаза и совершенно белые губы. Она не верит. Пропуск нельзя купить ни за какие деньги, и вдруг ей отдают его просто так. Однажды, пробудившись, девочка увидела женщину. Женщина сидела на стуле рядом с кроватью и пытливо всматривалась в лицо ребенка. Теперь они молча смотрели друг на друга. Девочка с трудом пыталась припомнить, где она находится и знает ли она эту женщину, но ничего не вспомнила и заплакала. И лицо женщины мгновенно изменилось, глаза стали лучистыми, она как будто помолодела и вдруг заговорила. «В чем дело, звездочка? Ты в зеркало на себя смотрела? Девочка с такими глазами-звездами и плачет. Да знаешь ли ты, что все наши мальчики поубивают друг друга на дуэли из-за тебя? Знаешь? Нет? А я тебе говорю, что так оно и будет. Уж поверь, я не ошибаюсь». «А что за причина для слез? Разве что-нибудь случилось?» Девочке вдруг стало смешно. Она подумала, «Действительно, какие же у нее могут быть причины, чтобы так убиваться? Какие причины?» Сейчас она их не находила. А женщина продолжала, «Тебя все ждут. Я, конечно, сказала, какая ты у нас прехорошенькая, принцесса Несмеяна, и все мечтают увидеть тебя собственными глазами. Давненько у нас таких Несмеян не было. Да и были ли? Что-то не припомню. А что за причины для голодовок? Вот это уж совершенно необъяснимо. Это революционеры объявляли голодовки, выставляя свои требования ради интересов трудящихся. А ты? Что за причины так нервировать персонал? Ты можешь себе представить, что делается с Танечкой, твоей медсестрой, и Израилем Исаковичем? А он, между прочим, твой лечащий врач. Они же сами уже неделю ничего в рот не берут. Так переживают и страдают. Я вполне серьезно. Нечего смеяться. Задумайся, принцесса, хорошо ли это? Девочка смеялась. Как же ей было хорошо и счастливо слушать эти смешные домашние слова из другой жизни, где не было тоски и боли. Она запомнит первую встречу с этой удивительной женщиной как счастливый сон. Запомнит, что женщина не спешила уходить, что все говорила, говорила о каких-то интересных вещах, рассказывала о ком-то, кто находится здесь и ждет. Ждет ее, принцессу, с нетерпением. Потом кормила ее потихоньку с ложечки, а потом, о чудо, стала напевать что-то по-французски, и девочка заснула. Заснула впервые за долгое время без сновидений призраков, с улыбкой, и уже не видела, как Елена Александровна положила свою голову на ее плоское тельце. Кто знает, как возникает любовь? Еще вчера она была одной из многих, милых, приятных, но все-таки одним из бесконечного ряда встречаемых и исчезаемых со временем лиц. И вдруг сегодня, без видимых причин, становится частью твоего внутреннего мира, твоих самых потаенных мыслей и чувств. Общим становятся не только заботы, дела, события, которые всегда оплетают людей, но будто само кровообращение. Ты чувствуешь физически боль другого человека, и она становится важнее собственной. Может быть, Елена Александровна угадала отделенность, отъединенность от других и неприкаянность этой души, ее заброшенность и, самое главное, молчаливое, тихое с этим согласие. Кто знает, только с этого момента девочка и эта женщина подружились. Для девочки благодаря этому выпала жизнь, словно выигрыш в лотерее. Для Елены Александровны еще один ребенок в ее бездетной жизни. Из эвакуации из Березовска, что под Свердловском, возвращались в Москву, а не в Ленинград, где жили до войны. Строго засекреченный институт отца, который он возглавлял, по решению правительства должен был находиться в Москве. И тут уж не поспоришь, хотя маме, да и всем остальным, отцу, маминой маме и маминой бабушке, этого ой как не хотелось. Но и в Ленинграде, даже если бы и можно было туда вернуться, жить было негде. В их дом на улице Майорова попала бомба, и от дома по существу ничего не осталось. Коробка с пустыми глазницами окон и лестницы кое-где. Отец поехал специально, чтобы посмотреть на дом, и когда вошел в свой подъезд, окунувшись в тяжелую тишину разрухи, запаха гнили и пыли, внезапно увидел стоявший в углу, как и прежде, рояль. Их рояль, концертный Стейнвей. Он не поверил своим глазам, попробовал подобраться поближе, лестницы не было, и ему это удалось с трудом. Он открыл крышку, нажал на клавишу, и она отозвалась звуком. Стал наигрывать чижика. Чижик звучал, и звук был хороший, казалось, прежний. Вот это чудо! Бомбежки, снег, дожди, а он жив-живеханек. Так может, его удастся снять? И пусть живет дальше, уже в Москве. Но оказалось это дело безнадежным. Снять его и спустить, при том, что и лестниц как таковых не было, не брался никто. И отец отказался от этой мысли, заранее зная, как расстроится мама. Рояль был частью прошлой жизни, безвозвратно ушедшей, но ни на миг не оставлявшей и не ослаблявшей свою мощную хватку. Память! Память делала прошлую жизнь подчас реальней и уж наверняка намного интересней и счастливее нынешней. На этом рояле играла знаменитая Мария Вениаминовна Юдина. Да и не одна она, многие из тех, кто приходил сюда на литературные среды, которые устраивались хозяевами, родителями мамы, садились за этот рояль и неплохо, совсем неплохо играли. А приходили Алексей Толстой, Евгений Замятин, Михаил Бахтин, Александр Блок. Приходили студенты, обожающие хозяина дома Павла Николаевича, блестящего оратора, профессора Ленинградского университета. Он был хорошо известным филологом и критиком, автором первой биографии Блока. В его уютной небольшой квартире размещалось одно из лучших собраний литературы Серебряного века. А за витринами специальных шкафчиков и полочек хранились образцы чудного фарфора из Европы и Азии. Бабушка Екатерина Петровна, жена Павла Николаевича, была страстным коллекционером, и все небольшие деньги, которые могла сэкономить, шли на фарфор. Ее, эту утонченную красавицу, наполовину польку, наполовину гречанку, Павлуша встретил в Витебске, где женская гимназия ставила Лжедмитрия. И она, конечно, играла Марину Мнишек. А на роль Дмитрия пригласили его, Павлушу, из мужской гимназии. Играл он блестяще и очень натурально, так как влюбился мгновенно. Правда, иногда забывал слова, засматриваясь на красавицу Марину, и бабушка вспоминала, как, еле сдерживая смех, подсказывала ему его реплики. Вскоре они поженились. Любовь к нему Каюшке, как он ее называл, была слепой и безграничной. Вряд ли мужчины способны выдержать такую любовь. Он и не выдержал. Когда их дочери Наталье, впоследствии матери девочки, исполнилось 16, ушел к другой женщине. Отец покинул Ленинград. Теперь ему предстояло организовать работу института и жизнь своей семьи на новом месте в Москве. Где, пока было неясно. Поначалу они оказались в Люблино, небольшой деревеньке рядом с Москвой. Деревянный домик стоял на высоком берегу пруда. Зимой берег становился горкой, и девочка весело съезжала на санках вниз, а собака, Франька, с заливистым лаем бежала за ней. Этот дом принадлежал семье Галиковских, брату и сестре. Сестра Людмила была известной актрисой малого театра, прекрасной, играла в пьесах Островского и редко наезжала в деревеньку. А постоянно жил здесь ее брат, дядя Володя, красивый, веселый, немного бесшабашный молодой мужчина со своей очень милой и приветливой женой Ольгой Ивановной и маленькой, лет двух, дочкой Танечкой. Они-то и отдали лучшие комнаты маминой семье. Отдали с радостью, потому что скучали и надеялись обрести друзей или просто общество, которого, конечно, были лишены здесь, в этой глуши. Так и случилось. Сразу сблизились. Бабушка готовила и помогала Ольге Ивановне присматривать за Таней. Девочка и Таня играли вместе, а когда собирались взрослые, за разговорами и застольями, не замечали времени. На столе появлялся винегрет, любимая еда, картошка в мундире, черный хлеб, душистый, вкусный, еще селедка, тоже любимая, и соленые огурчики, свои, с грядок, и грибочки. Водочка в графине, мужчины потирают руки, говорят, перебивая друг друга, смеются, еще что-то подносят, еще что-то забыли. Собака радостно прыгает, напоминая о себе время от времени коротким гав. Дети крутятся под ногами, прекрасно понимая, что сейчас не до них, и они могут, не опасаясь, жить как хочется. Чудные минуты. Бабунечка, как зовет мамину бабушку отец, еще осматривает требовательным взглядом стол, все ли на месте. И вот уже все звенят рюмками, стаканами, уже все горят нетерпением и желанием выпить, закусить и броситься в этот водоворот праздника, постепенно освобождаясь от гнета войны, ее гибельного страха, усилий сверх меры, безнадежности и печали. Так они торопили победу и праздновали ее. Каждый день гремели салюты, советские войска уже подошли к Польше и Венгрии, праздновали победу страны и свою личную, радуясь безмерно, что выжили и теперь уж точно будут жить вечно. А потом, когда все тосты уже произнесены, закуски поубавилось и все поутихли, мама начинала петь. У нее был прекрасный слух и небольшой, совсем не сценический, но чудный, приятный голос. Она скорее играла, чем пела, переживая и являя эти переживания чужой жизни своим слушателям. Играла искренно, иногда со слезами на глазах, и тогда голос ее креп и звенел. Иногда пела романсы «Ямщик не гони лошадей» или «Очи черные», но чаще Вертинского «Мадам, уже падают листья» и «Осень в смертельном бреду». Чудно грассируя, подражая мастеру, и лицо ее становилось насмешливым и печальным, пела «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль». И сердце разрывалось от тоски и жалости, а потом вдруг быстро и весело «Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема». А в конце выдавала истинную трагедию, подлинный стон души, и все буквально замирали, а придя в себя, взрывались криками восторга. Отец в это время расцветал и был совершенно счастлив, а бабушке с девочкой и говорить нечего. Иногда, наоборот, отец вдруг грустнел и начинал тихо петь свои песни. «Мы с тобой две волны в океане большом, две волны, что в одну не сольются. Мы две песни с тобой о прекрасном одном, только песни, что разно поются. Так расстанемся мы, разойдемся навек, разойдемся без слез, без печали. Видно, так суждено непреклонной судьбой, чтобы счастья вдвоем мы не знали». И еще трагическую песню Вертинского обожал. «Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастье нам не дано. Нас обманули, нас ложью опутали, нас заставляли любить. Хитро и тонко, так тонко запутали, даже не дали забыть». Вертинский пел о своей преступной стране, отец — о своей жизни. На девочку наваливалась такая тоска, что она начинала плакать, и бабушка утешала ее как могла, целовала, гладила и уводила в свою комнату. В Люблино семья приехала осенью 1944-го к школе. Девочка должна была идти в первый класс. Стояла удивительная тишина, воздух был прозрачен и небо ясное, пахло антоновскими яблоками, с этого времени девочка навсегда их полюбит. Яблок так много, что вся открытая веранда буквально ими завалена. Они лежали в корзинах, мешках, на столе и на полу, и каждую свободную минуту Ольга Ивановна с бабушкой резали их на дольки и сушили в печке. Отчего весь дом был пропитан этим нежным, свежим запахом. Родители каждый день ждали переезда в Москву и жили в напряжении и беспокойстве. А девочка, придя из школы, слонялась без дела, почти не занимаясь. Никто не следил за этим. Играла с Таней и Франькой на берегу тенистого пруда, а когда на улице не побегаешь, идет дождь или холодно, она забивалась под письменный стол, большой стол с широкой столешницей, словно крышей над головой, и там проводила целые часы, играя в дочки-матери. Здесь она чувствовала себя в безопасности, никто не мог видеть ее, делать замечания, спрашивать что-то такое, о чем она слыхом не слыхивала. Здесь она расслаблялась и отдыхала от малопонятного, шумного, часто грубого и опасного мира взрослых. Она учила своих кукол, кормила их и говорила им то, что сама хотела бы услышать, а вовсе не то, что часто слышала. Сейчас, спустя много лет, вспоминая прошлое, удивляешься. Ведь ребенок копирует окружающих, подражает взрослым. Она им не подражала.